Урок пятый. Задание восьмое. Уважаемые пассажиры, поезд номер 23 Москва-Киев отправляется с пятого пути в 17:00. Уважаемые пассажиры, поезд номер 35 Архангельск-Москва прибывает в 11:20 на второй путь. Уважаемые пассажиры, билетные кассы нашего вокзала находятся на втором этаже.